5. Как только мы раскрываем вашу книгу, мы вновь переживаем тяжелые дни, проведенные на передовой. Ф. Браут, 85-й артиллерийский полк, 4-й батальон, 18 ноября 1916 года.